философ. Ну, раз вы признаете диалектический монизм, в котором сочетаются случайности и закономерности, то у меня повода для спора нет. Историк. Римская империя погибла из-за кризиса рабовладельческой формации, тормозившей прогресс, вследствие несовершенства способов эксплуатации. Автор. Но почему погибла только половина Римской империи, западная, а восточная существовала еще 1000 лет? И ведь нельзя сказать, что франки, захватившие римскую Галлию, вестготы, подчинившие римскую Испанию, англо-саксы, вторгшиеся в римскую Британию, и лангобарды, овладевшие Италией, навели там порядок в отношении развития производительных сил, скорее наоборот. Эти этносы показали свою бездарность и в мирной жизни, которой не стало из-за постоянных смут, и в военной, ибо их громили все соседи – арабы, викинги, греки и авары до X века. Даже феодализм они не умели наладить целых 500 лет. Тем не менее, сила была на их стороне. Почему? Объясните, пожалуйста. Историк, это не важно. Из X века в феодальной Европе наблюдается прогресс, который привел к капитализму англичан, немцев, французов. Автор. Вот-вот. Именно новообразовавшиеся этносы. А иберы, пикты, фризы, гельветы, где они? Они или вымерли, или рассеялись розно, или вошли в состав новых этносов, забыв свою прежнюю традицию. Для их потомков это был такой же упадок, как для древних римлян, эллинов, ассирийцев и савров. Мир обновился. Историк. Пожалуй, это верно, но я предпочитаю заниматься прогрессивными обществами, а не темными эпохами упадков. Я не врач, чтобы лечить болезни человечества, да еще без надежды на удачу. Автор. Каждый волен выбирать себе тему по своему вкусу. Археолог. Нет, я определенно не согласен с вашим принципом. Меняются культуры, разумеется, археологические, а не люди, потому что они происходят от своих предков. Французы происходят от галлов, ну и, конечно, франков. Англичане от англов и саксов. Русские и украинцы – от восточных славян, а те от скифского племени сколотов и так далее. Уж не думаете ли вы, что эта преемственность может быть нарушена в будущем или нарушалась в прошлом? Автор. Прошу сформулировать ваш тезис корректно, что все люди имеют предков ясно, что далеко не все имели и будут иметь потомков тоже ясно. А вот до какого предела можно искать предков? До верхнего палеолита? До нижнего? Но тогда жили неандертальцы. Значит, по вашей мысли, они тоже предки русского, французского, английского этносов. А предки неандертальцев, приматы-антропоиды, чьи они предки, немцев или поляков? Нет, не обижайтесь. Ученый обязан быть последователен. Если вы видите в сколотах прорусских, то что вам мешает искать их в межледниковом периоде, скажем, в Рисвюрме. Но тогда надо делить тогдашних пятикантропов на пра-сколотов, пра-румын, пра-немцев, пра-французов. Не так ли? Археолог. А что вы предлагаете взамен? Автор. Согласно теории эволюции, мы все, включая нас с вами, произошли от сумчатых мезозоя, как те от рептилий триаса, от амфибий карбона и от одноклеточных археозоя. Но ведь очевидно, что люди не амебы, не динозавры и даже не австралопитеки. Значит, подмена исторической традиции, биологической эволюции неправомерна, да и научно бесперспективна, потому что этнос – система, а не поголовье двуногих без перьев, как назвал человека Платон. При системном подходе, принятом ныне всюду, в мире все сложно. Молекула – система атомов, клетка – они сумма. Следовательно, различие между этносами заключается не в постоянной взаимозаменяемости людей как клеток в организме, а в смене системных связей и образовании нового стереотипа поведения. А сменил ли он кремневое орудие на бронзовое, не имеет значения. Убивать соседей можно любыми топорами и даже фугасной бомбой. Иными словами, отсчет по культурам археологическим и по этносам отнюдь не совпадает. Археология, наука о памятниках, не может подменить историю, науку о событиях, в их связи и последовательностях.